Евгений Щепетнов. Черный маг. Пролог. Синерад шел по брусчатой мостовой, тяжело опираясь на трость. Остановился возле торговца жареными осьминогами. Купил одного, маленького. И стал есть его, вместе со свежей лепешкой, дуя на испачканные пальцы. Осьминог был только что снят с жаровни, очень горячий. Между домами вдалеке под солнечными лучами сияло море, ослепляющее своим блеском взор путника, и на морской глади, как белые облачка, медленно перемещались паруса кораблей. Красота! Однако Синерад поморщился, повернувшись к морю спиной. Морское путешествие несколько месяцев назад не вызвало у Синерада ни малейшего восторга. Лекарь вообще не любил море и предпочитал никогда его не видеть, тем более что у него даже от небольшой качки разыгрывалась морская болезнь. Но что поделаешь, если столица стоит на морском берегу, и, кроме того, не тащиться же через полстраны на лошадях или на быках. Все-таки, конечно, морское путешествие самое комфортное и безопасное из способов передвижения по миру, и быстрое. После того, как приструнили пиратов ардов, морские дороги стали безопасными, движение оживилось, и все больше людей стали путешествовать кораблями. Вспомнив ардов, лекарь тут же вспомнил и того, кто занимал его мысли последние месяцы, того, ради которого он потратил недели своего времени, увы, безуспешно. Впрочем, он его и не забывал. Несколько раз Синерад клял себя последними словами. Нужно было хватать парня и не отпускать от себя ни на шаг. Ведь знал же, знал, что этот незаметный парнишка, самый ничтожный, обижаемый и забитый житель деревни, пастушонок, практически раб, черный маг. И как потом выяснилось, какой маг? Демонолог? Маг, который может вызвать демонов, используя их для нанесения вреда людям. И не только людям. И он, глупый Синерад, оставил паренька в деревне, состоящей из туповатых деревенских жителей, желающих самоутвердиться за счет унижения паренька. И что стоило догадаться, что паренек, Нед, теперь не будет терпеть унижений и обид, что он перебьет своих гонителей и скроется в неизвестном направлении. Где была голова Синерада? Отупел. Да, отупел, сидя в этой деревне. Если бы лекарь так же, как и раньше, жил в столице, вращался в кругу умных людей, никогда бы не допустил такой ошибки. А где он жил 10 лет? В глухой дыре, рядом с ловцами жемчуга, рыбаками и козапасами. Ну или с котопасами. Да демон с ними, идиотами. Теперь их стало на 11 человек меньше. Вернее так, настоящих идиотов стало больше на 4. Нед заколдовал 4 обидчиков, лишив их разума. А на 11 жителей стало меньше. Парень их просто убил. А зачем плюешь в чашку черному магу? Зачем приходишь с толпой народа бить несчастного парня? Что ж, они заслужили то, что заслужили. Синерад же заслужил за свою глупость хорошего пинка. За Неда он получил бы от сообщества магов и от государства хороший куш. Такой, что ему хватило бы на открытие практики в столице. Теперь пришлось искать средства, брать суды в имперском банке, просить ростовщиков. А в связи с войной найти деньги стало гораздо труднее. Не хотят банкиры и ростовщики суживать кому-либо в смутное время. Вдруг завтра должнику отрубят башку, и кто тогда расплатится по долгу? Одна надежда была — залог. Дом в столице, который Синерад оставил 10 лет назад, скрываясь от преследования разъяренных родственников отравленного его снадобьем дворянина. Он, Синерад, приторговывал некими средствами, которые могли или приворожить, или отправить на тот свет мужа или любовника, вот и поплатился. Деньги деньгами, но все выплыло наружу. Пришлось драпать практически на край света в поганую деревушку Черный овраг. И там нашлось сокровище. Нед. И лекарь так тупо упустил парня. 2 седмицы. Целых 2 седмицы Синерад бегал по городку и расспрашивал всех подряд, Не видели ли такого вот парня, высокого, с хмурым лицом? Неда не видели?» Следы Неда затерялись в порту. Сколько в это время там было кораблей? Каких? Куда он мог отправиться? Неизвестно. Что ж, после 2 седмиц бесполезных поисков пришлось оставить попытки найти парня и отправиться туда, куда и хотел, в столицу. Нед все равно когда-нибудь объявится. Демонолог — это такая штука, которую не спрячешь. Все равно у него появится желание выпустить заклятие, воспользоваться своей силой во вред врагам. И вот тогда... Ну а что тогда? Тогда или убьют, или схватят, и доставят в Агару магов. Вот только Синераду от этого не будет уже никакого прока, увы. Нед, Нед, где ты сейчас? Что ты делаешь? Вспоминаешь ли ты свою деревню и некоего лекаря Синерада? Увидимся ли мы еще когда-то в этой жизни? Пути, которые дают нам боги, неисповедимы.